Не помню только, где впервые раздался этот ужасный крик. В залах ли, или, кажется, кто-то вбежал с лестницы из передней. Но вслед за тем наступила такая тревога, что и рассказать не возьмусь. Больше половины собравшейся на бал публики были из Заречья, владетели тамошних деревянных домов или их обитатели. Бросились к окнам, мигом раздвинули гардины, сорвали шторы. Заречье пылало. Правда, пожар только еще начался, но пылало в трех совершенно разных местах. Это-то и испугало. «Поджог! Шпигулинские!» — вопили в толпе. Я упомнил несколько весьма характерных восклицаний. Так и предчувствовало мое сердце, что подожгут. Все эти дни оно чувствовало. «Шпигулинский, Шпигулинский, некому больше! Нас и собрали тут нарочно, чтобы там поджечь!» Этот последний, самый удивительный крик был женский, неумышленный, невольный крик погоревшей коробочки. Все хлынуло к выходу. Не стану описывать давки в передней при разборе шуб, платков и солопов, визга испуганных женщин, плача барышень. Вряд ли было какое воровство, но неудивительно, что при таком беспорядке некоторые так и уехали без теплой одежды, не отыскав своего, о чем долго потом рассказывалось в городе с легендами и прикрасами. Лембке и Юлия Михайловна были почти сдавлены толпою в дверях. «Всех остановить! Не выпускать ни одного!» — вопил Лембке, грозно простирая руку навстречу теснившимся. «Всем поголовно строжайший обыск! Немедленно!» Из залы посыпались крепкие ругательства. «Андрей Антонович! Андрей Антонович!» — восклицала Юлия Михайловна в совершенном отчаянии. «Арестовать первую!» — крикнул тот, грозно наводя на нее свой перст. «Обыскать первую! Бал устроен с целью поджога!» Она вскрикнула и упала в обморок. О уж, конечно, в настоящий обморок. Я, князь и генерал бросились на помощь. Были и другие, которые нам помогли в эту трудную минуту, даже из дам. Мы вынесли несчастную из этого ада в карету, но она очнулась, лишь подъезжая к дому, и первый крик ее был опять об Андрее Антоновиче. С разрушением всех ее фантазий пред нею остался один только Андрей Антонович. Послали за доктором. Я прождал у нее целый час. Князь тоже. Генерал в припадке великодушия, хотя и очень перепугался сам, хотел не отходить всю ночь от постели несчастной, но через 10 минут заснул в зале еще в ожидании доктора, в креслах, где мы его так и оставили. Полицеймейстер, поспешивший с бала на пожар, успел вывести вслед за нами Андрея Антоновича и хотел было усадить его в карету к Юлии Михайловне, убеждая изо всех сил его превосходительства взять покой. Но не понимаю, почему не настоял. Конечно, Андрей Антонович не хотел и слышать о покое и рвался на пожар, но это был не резон. Кончилось тем, что он же и повез его на пожар в своих дрожках. Потом рассказывал, что Лембке всю дорогу жестикулировал и такие идеи выкрикивали, что по необычайности невозможно было исполнить. Впоследствии так и доложено было, что его превосходительство в те минуты уже состояли от внезапности испуга в белой горячке. Нечего рассказывать, как кончился бал. Несколько десятков гуляк, а с ними даже несколько дам, осталось в залах. Полиции никакой. Музыку не отпустили и уходивших музыкантов избили. К утру всю палатку Прохорыча снесли. Пили без памяти, плясали Камаринского без цензуры, комнаты изгадили, и только на рассвете часть этой ватаги, совсем пьяная, подоспела на догоравшее пожарище на новые беспорядки. Другая же половина так и заночевала в залах, в мертво-пьяном состоянии, со всеми последствиями на бархатных диванах и на полу. Поутру, при первой возможности, их вытащили за ноги на улицу. Тем и кончилось празднество в пользу гувернанток нашей губернии.